Я тебя слышу, но совсем не понимаю. Вот есть черепаха, она положила ее передо мной. На ней заклинание. Оно плохо держится, потому что в нем нет основы. Человек, когда колдовал, не знал азов, и поэтому неправильно распределил силу по поверхности фигурки и не учел материал. Если бы та девочка училась в школе, то знала бы, что успокоение лучше всего взаимодействует с ольхой, а не с дубом. А ты-то откуда такое знаешь? Нахваталась за свою жизнь разного. Не в том суть, дело в умении самого артефактора. Это как жарить мясо. Ты интуитивно понимаешь, как это сделать и когда снимать его со сковородки. Но есть же рецепт. Жарьте с каждой стороны по 4 минуты, затем дайте отдохнуть. Все верно. И все равно, когда делаешь впервые, не всегда выходит. Пирог тоже можно по рецепту сделать, но один неверный шаг и получается какая-то хрень. Да, я понял, что ты не любишь готовить. В ответ в меня полетела подушка. Я не про то. И еще заклинание, которое наложено правильно, закрепляется штампом. Он отвечает за перезарядку и срок службы. То есть если его нет, то артефакт может и вообще не сработать. Да, поэтому и мне непонятно было, зачем тебе этот хлам. Она кивнула на рассыпанные фигурки. Это похоже на то, если бы ребенок решил испечь блины. Ингредиенты одни, а исполнение разное. Понял. Да, на пирогах всегда понятнее, засмеялась она. Так вот, и изменить уже готовое, пусть и плохое заклинание технически невозможно. Технически или теоретически? Судя по тому, что ты сделал, уже теоретически. Я просто вижу на фигурке слой магии в дырках, и вижу, как их заделать. Это очень странно и необычно. Ты даже меня пугаешь. Что же тот кристалл сделал с тобой? Тим, может, ты покажешься врачу? Магия работает неправильно. Неправильно? Сцепив зубы, спросил я. Я, значит, неправильный? Нет, я не то имела в виду. Она потянулась ко мне, но я хмуро на нее посмотрел, и она убрала руку. Вдруг на ритуале тебе выжгли каналы? С чего вдруг такие переживания? А, тень, мы 2 часа кувыркались в постели, и тебя абсолютно все устраивало. Да я же волнуюсь за тебя. Она грозно сверкнула глазами. Я не меньше тебя хочу, чтобы твоя магия вернулась и вся, и нормальная. Вот только хочу ли этого я? Промелькнуло у меня в голове. Да, я сам понимаю, что мне приходится многому учиться заново. Вижу, что магия изменилась. Это мне не мешает. Ладно, давай тут все соберем, и ты мне расскажешь, как хочешь улучшить этот мусор. Она забрала у меня простыни и завернулась в нее, как в тогу. Я лениво помогал ей, вытащил из-под кровати кота и бросил его в коробку. И все никак не мог решить, рассказывать ей про то, что я вижу на самом деле или нет. С одной стороны, это вопрос доверия, но еще и помощи. Тень могла подсказать, как лучше использовать мой странный дар. А вот про Алексу я говорить не стал бы ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, пока. Ведь тогда я сойду за психа. Только они могут разговаривать с голосом в голове. Бросив последний артефакт в коробку, тень поставила ее на кровать. Покажешь? Мне очень интересно, как это выглядит. Вот смотри, я вытащил зайца. На нем заклинание выглядело целее всего. Я вижу, что здесь сила истончается и уходит из фигурки, потому что не поставлена своеобразная точка. У меня перед глазами появились символы, и я добавил завершающий знак. В ответ магия слабо запульсировала. Видишь, Аво, ты его просто доделал. Обалдела, сказала она. А лев, он что? Я вытащил его из коробки и сразу же обратил внимание, что с заклинанием явно что-то не так, ведь оно продолжало работать и выпускать едва заметный молочный дым. Ой, что это с ней? Удивилась тень. Кажется, я переборщил, когда исправлял его. Так, стоп, ты хотел, чтобы от нас отстали? Она обвела глазами комнату, всю покрытую пленкой заклинания. Но как нам теперь выбраться отсюда? Она резко вскочила и прыгнула к двери, с силой дернув ручкой. Тим, мы тут заперты, я не могу открыть ее. Глава 20. Прошел час с того момента, как тень дернула ручку двери. Я уже вдоль и поперек изучил заклинание, убирал и добавлял символы, но оно лишь продолжало разливать по комнате магию скрытия, уплотняя кокон, в который мы попали. Я даже пытался провернуть отмену заклинания через Алексу, но она видела то же самое, что и я, белесую муть без единого признака кода. К тому же она не могла выйти за пределы комнаты. По сути, я сделал идеальный изолятор, ничего не проникало в него и из него. Интересно, нас уже начали искать, заметили ли они что-нибудь? Вряд ли, ведь я очень недвусмысленно просил нас не тревожить. Что делать будем? Тень так и не смогла одеться и смотрела на улицу сквозь пленку на окне. Ждать, пока про нас вспомнит, давай размышлять чисто гипотетически, что может разрушить заклинание. Другое заклинание, а если фигурку разбить, или найти слабое место, ты его видишь, тут одна эта чертова пленка, на всех вещах, да я с трудом комбез распрямила, но он все равно, будто клеем залит. Заклинание покрыло все, кроме нас и кровати, задумчиво сказал я и усмехнулся, да будь оно проклято, это твое заклинание. Тень со всей силы ударила по стене. Может, проковыряем дыру и позовем на помощь? Нет, у меня есть идея получше. Мысль про слабое место и фраза Оксаны навели меня на идею. Я не видел код на пленке, но лев-то продолжал действовать. А что, если добавить в строчки артефакта вирус? У меня в голове же была структура проклятия Матильды. На губах расползлась улыбка, и я приступил к работе. Тень села у меня за спиной и поглядывала на то, что я делал. Даже не знаю, что она там могла увидеть. В итоге я взял основу проклятия ведьмы, добавил в него цепочку действий, которые должны привести к рассеиванию заклинания основы. Теперь сила должна лечь поверх вторым слоем и уничтожить всю белую муть, и тогда мы будем свободны. «Ты это чувствуешь?» — вдруг спросила тень. «Что?» — я отвлекся и тут же понял, что она имеет в виду. По дому прошла едва заметная вибрация. Мы вскочили, подбежали к окну, но ничего не увидели. Было похоже на слабое землетрясение, но все предметы остались на месте, даже штора не колыхнулась. Хотя это вполне могло быть из-за заклинания. У меня ощущение, что это меня трясет, а не дом. Тень задумчиво опустила ладонь на пол. А нет, погоди. Кажется, до нас кто-то хочет достучаться. Ломая дом, мне нужно еще 5 минут, чтобы закончить. Да я-то что? Это ты им скажи. Она кивнула на дверь. «Оксана!» — рыкнул я, и она прикрыла рот ладонями. Я вернулся к коду на льве. Он уже пестрел зелеными искрами, которые перемешивались с белым дымом. Осталось закрепить. Главное, чтобы 2 слоя легли друг на друга без зазора, иначе не выйдет задуманного. Добавив последний символ, я размахнулся и бросил льва в дверь. Фигурка звонко ударилась о дерево и отскочила, а затем вокруг разлилась новая магия. Она ослепительно сверкнула изумрудным цветом и быстро начала заполнять комнату. Мы с тенью забрались на кровати и с интересом наблюдали, как зелень прилипает к молочно-белому слою. «Что дальше?» — шепотом спросила Оксана. «Смотри, сейчас должно начаться», — также шепотом ответил я. Не спуская глаз с двери, мы ждали. Минута текла за минутой, новый слой заклинания неторопливо расползался по-старому. И в тот самый момент, когда я решил, что код не сработал, заклинание начало стекать со стен. В прямом смысле, его будто водой смывали. Бело-зеленые лужи появились возле двери, шкафа и окна. На каждой стене образовались некрасивые подтеки. Если это не исчезнет, то придется делать ремонт. Мысленно я согласился с тенью, потому как потом оказалось, что вместе с белесым слоем на пол стекает и обои, и краска, и даже штукатурка. Тут все из магии, потянула тень, не спуская глаз с разводов на стене. Или сделано при помощи магии. Да, об этом я не подумал. Дверь. Оксана вскочила с кровати и бросилась к ручке. Та почти уже растаяла, начиная стекать металлическими каплями. Черт, не успела. Тим, помоги. Я поспешно встал и просто выбил дверь ногой. Трухлявое дерево рассыпалось и открыло нам путь на свободу, где стояли все 3 магов и с облегчением смотрели на нас. Тимофей Викторович, начал ветер, но я отмахнулся. Алекса, деактивируй заклинание через защиту дома. Начинаю анализ и деактивацию. Ой, а что это вы сделали с моим проклятием? В комнату сунула нос Матильда и осторожно коснулась косяка пальцами, стараясь не смотреть в мою сторону. Ой, Тимофей Викторович, можно я это уберу, а то дом растает, как сахарная вата. Действуй, быстро проговорил я, держа полотенце на бедрах, чтобы не упало. Тимофей Викторович, обнаружено воздействие на энергетическую оболочку. Матильда, подтверждаю, пусть делает. Потом нужно убрать все остатки. Принято к исполнению. И вдруг все застыло. Лужи перестали увеличиваться, перестала течь краска, а зеленая муть, как, впрочем, и белая, начали таять на глазах. Тимофей Викторович, а как нет, что вы сделали? Матильда ошарашенно разглядывала остатки обоев на стенах и пятна на мебели. Заклинание пошло не по плану, пожал я плечами. Спасибо. А мы, шеф, даже чуток струхнули, когда вдруг поняли, что вместо вашей комнаты дыра в магии. Ёж почесал лысую голову. Уже хотели ломать стену, но добрались только до какой-то белой преграды. Поэтому дом трясло? — спросила тень. — Да, трясло, а я вроде старался аккуратно все делать. — Вам нужна помощь? — подал голос ветер. — Нет, мы в порядке, — качнул головой я, — но ремонт нам теперь просто необходим. Или есть заклинание восстановления? — Есть такое, но оно очень дорогое, — раздраженно сказала тень. — Тим, моя комната не пострадала, так что я тебе всегда рада, но теперь тебе нужен новый гардероб. Я кивнул и посмотрел на шкаф, в котором была вся моя одежда. К сожалению, она тоже пришла в негодность. Заклинание скрытия добралось и до костюмов. — Я умею подгонять одежду, — воскликнула Матильда. — Меня матушка научила. А если постараюсь, то и новую сшить могу. Не уверена, что получится идеально, но чтобы доехать до города и зайти в магазин, хватит. Утром съездим в город, — решил я. У Тини и Матильды загорелись глаза. Типичные женщины. Только скажешь про магазин, а они мысленно уже накупили себе наряды и всякие дамские штучки. — А теперь спать, — скомандовал я, но сам пошел не к тени, а в кабинет, только по пути захватил халат ветра, чтобы не рассекать по дому в одном полотенце. Сегодняшний вечер ярко показал, что неосторожное обращение с магией может быть очень опасным. Пусть в этот раз угрозы жизни и не было, но в следующий раз мне придется хорошо подумать, прежде чем разбрасываться заклинаниями. Поэтому я решил перебрать структуру кода с фигурки льва и сделать его правильным. Нельзя оставлять такие вещи без внимания. — Алекса, проанализируй всю фигурку. — Запускаю анализ. — Примерное время окончания — 1,5 часа. — Это что же я такое в нем намудрил, что помощнику приходится тратить столько времени? — Какие еще процессы у тебя активны? — Запущен процесс проверки структуры защиты дома и очистки вашей комнаты от вредоносного энергетического воздействия. — А восстановить утерянный код можешь? — В смысле мебель, одежду и обои? — Мало данных, технологии неизвестны, ограниченные ресурсы. — Сколько заряда осталось? — На сутки. — Плохо дело, нужно сходить на склад за новыми бомбами. Я отложил фигурку льва в сторону и вдруг подумал о том, что сказала тень. Заклинания на артефактах можно наполнять силой, только если они верно наложены. А чуть ранее кто-то говорил, что заряд может пополняться самостоятельно. Я уже размышлял на эту тему, но меня отвлекли. Порывшись в столе, я отыскал свои записи и погрузился в их изучение. Но уже через 1,5 часа понял, что без правильного замыкающего штампа у меня ничего не выйдет. Значит, нужен хороший артефактор, который захочет открыть мне тайну штампа или же изучить этот странный символ самому. Но если я собрался применить такое на себе, то лучше довериться профессионалу. С таким решением я убрал свои записи в стол и отправился в спальню к тени. Она уже давно спала, посапывая носом в подушку. Я упал рядом и закрыл глаза, продолжая думать о своей странной магии. Впереди еще было много открытий, знаний и умений. Только вот что будет, если во мне проснется моя старая сила? Утро началось не с кофе, а с сигнала тревоги. Алекса ворвалась в мою голову с уведомлением о нарушении защитного периметра. Я подорвался с кровати, накинул халат и бросился в кабинет, чтобы проверить систему. Вполне возможно, что Матильда опять что-то учудила. Но едва я выскочил из спальни, как увидел заспанную ведьму. — Это не я, — зевая, сказала она. — Но ты не просто так тут стоишь. Я прищурился, оглядев ее. — Я все еще чувствую часть магии, которая атаковала защиту дома. Проснулась от этой неприятной щекотки. Так бывает, если я использую силу. И так после каждого проклятия? — Ага, — она потерла глаза. — Вы кофе хотите? И ты можешь точно сказать, где тень? — спросил я, проигнорировав ее вопрос. — А чего тут говорить, она спит в своей кровати. — Так хотите кофе? — Да, сделай, только осторожно. Я пока проверю, кто пожаловал к нам в гости. Она кивнула, плотнее запахнула халат и пошла на кухню. А я поспешил в кабинет. — Алекса, что там? — Защита сработала, но дальнейшее проникновение не зафиксировано. — Может, он увидел барьер? — Нет информации для анализа. Я чертыхнулся и начал проверять магические потоки. Меня не оставляла мысль об остатках магии Матильды. Если я смогу добавить такой же эффект в структуру защиты, то потом с легкостью найду любого, кто касался этой силы. Для этого мне нужна была ведьма, и она должна была проклясть мой код. Эта мысль меня здорово всполошила — допускать незнакомого человека в мой мир. Но если я хочу выжить перед лицом неизвестного врага, придется идти и на такие меры. — Кофе готов, — звонко крикнула ведьма из кухни. По лестнице застучали шаги остальных. Их сонные голоса разорвали тишину дома, наполнив его жизнью. Я глянул через приоткрытую дверь и наблюдал за ними. Ветер, как всегда, собранный, сидел за столом с прямой спиной. Ёж суетился со сковородками, тень забросила ноги на соседний стул и расчесывала волосы, которые стали, как и прежде, белыми. Матильда же пританцовывала, колдуя над бутербродами. Они держались свободно, болтали и, кажется, подружились. Только ведьма бросала в мою сторону осторожные и вопросительные взгляды. Я знал, что она хочет спросить. Поэтому я поднялся и отправился к ним. «Что там, Тимофей Викторович? Нужна помощь?» — спросила она с тревогой. «А что случилось?» — изогнула бровь тень. «Кто-то нарушил периметр защиты, но к дому не подошел». Я раздраженно дернул плечом. Магия не успела толком среагировать. «Мне проверить?» — ветер отодвинул чашку. «Да, как поедем сегодня в город?» — кивнул я, — заодно и проверим. «Ты поедешь в таком виде?» — тень улыбнулась, показав на мой халат. «Ой, я же уже перешила вам один костюм», — спохватилась Матильда. «Я сейчас». Она выбежала из кухни и взлетела по лестнице. Мы переглянулись, и я заметил, как тень пытается сдержать смех. И это тоже не было для меня тайной. У Матильды был весьма специфический вкус. Желтое платье, зеленый пояс, красные колготки и синие туфли, и все это дополнял розовый бант в волосах. Поэтому я с содроганием ждал, что она там могла мне перешить. «Не волнуйтесь, шеф, она взяла мои вещи», — серьезно сказал Ёж. «А у меня цветных вещей нет». Это меня слабо успокаивало. Наконец, зазвучали каблуки по ступеням, и показалась ведьма. В ее руках был черный сверток. На этом моменте я мысленно выдохнул. Та-дам! Она развернула костюм, и на кухне стало тихо. Мы все смотрели на простые и даже вполне приличные брюки, а пиджак, он вызывал отдельные эмоции. Воротник стойко, на плечах черные кожаные вставки, а вот линия пуговиц шла от левого плеча наискосок. Крупные пуговицы с золотой каймой и еще вышитая линия узора по манжетам. Необычно, но стильно. Первой нарушила тишину тень. «Мне даже нравится. Вот только я рубашку не успела сделать», — упавшим голосом добавила Матильда. «Вам нравится?» — «Согласен с тенью. Стильно и необычно. Ты не думала о своей линии одежды?» — улыбнулась тень. «Ой, ну что ты», — смутилась ведьма. «Это же просто хобби. Я и себе такое шью». Она покружилась, демонстрируя платье. «У меня запасная рубашка», — сказал ветер. «Тогда 5 минут на сбор и едем», — резюмировал я, отпивая кофе. «Завтракать не будете, шеф? У меня почти все готово». Ёж начал вытаскивать тарелки. «Ладно, 15 минут», — кивнул я, принимая свою порцию омлета. Через указанное время мы уже выходили из дома. Тень увязалась с нами, убеждая меня, что без нее у меня не получится найти хорошего портного в этом захолустье. И еще раз напомнила про то, что нужно переговорить с торговцем и его дочерью. Вздохнув и едва сдержавшись, чтобы не закатить глаза, я согласился. Денег у нас оставалось немного, но на пару приличных костюмов должно хватить, по крайней мере, в этом меня заверяла тень. Но в мобиль мы сели не сразу, а дошли до места, где Алекса зафиксировала контакт с защитным потоком. «Примятая трава, один человек, некрупный», — начал ветер. «С этого места хорошо видно крыльцо. Не задержался, ушел сразу. Проследить можешь?» — спросил я, пытаясь увидеть то, что заметил он. «Алекса, подсвети следы чужака». «Исполняю». «Черт, я забыл у нее узнать отчет по вчерашним анализам». «Ладно, сейчас поиски неизвестного важнее». Передо мной вспыхнули очертания следов, слабо мерцающих в траве. Цепочка пересекала весь газон и терялась у линии кирпичного забора. Такой опоясывал весь участок, кроме задней стороны, там был деревянный, поставленный соседом. Правда, я до него ни разу так и не дошел, слишком далеко он находился. Такое чувство, что он дошел, коснулся и сразу ушел, — задумчиво сказал я. «А появился, получается, с соседней улицы? Там глухой забор, но перелезть при должных навыках несложно». Тень поморщилась. «Будем его искать». Ветер, дождавшись моего кивка, пошел по следу. Двигался он аккуратно, стараясь не затоптать едва заметную тропу. Мы тоже отшагнули и последовали за воздушником. «Интересно, кто это был?» — спросила тень. «И почему не напал? Ощутил барьер, но он же невидим. Он невидимый для нас, поскольку мы жильцы дома. А вот кто-то другой его вполне мог заметить», — пожал я плечами. «Думаешь, умение видеть чужую магию не столько редкое, сколько трудно развиваемое. Я на своем веку повидала таких умельцев от силы 10. Все привыкли, что видна только своя сила. На своем веку, за все 20 лет, я не удержался от шутки. «Ой, ладно тебе», — закатила глаза Оксана, «но спасибо, скорее всего, он перелез через забор. Нам лучше выйти и посмотреть на следы снаружи», — прервал наш разговор ветер. «А чего обходить?» Тень отошла и внимательно осмотрела кирпичную стену, а потом ловко перемахнула через нее, помахав нам с края. «Тут ничего нет», — крикнула она, «вы там, где застряли». Пришлось лезть за ней. Я приметил пару мест, где можно ухватиться пальцами, и посмотрел наверх. До последнего кирпича было не меньше 2 метров, а то и 2,5. Но если тень смогла легко перебраться на другую сторону, почему бы и мне не попробовать? Тимофей Викторович, преодоление таких преград без страховки нецелесообразно. У вашего тела нет необходимых навыков, ожила вдруг Алекса. Ты видишь, чтобы чужак перелезал через забор, точная информация отсутствует. Поэтому мне нужно на ту сторону. Лучше вычисли наиболее удачный маршрут с учетом моего веса и неровной кладки. Тимофей Викторович, я не уверен, что кто-то перелезал через забор, вдруг сказал ветер. Объясни, нет следов, что он с него спускался. Нигде ни следа, ни примятой травы. Либо он в совершенстве владеет своим телом, как тень. Но даже она, я уверен, оставила отпечаток ботинок в пыли на той стороне. Тень, крикнул я. Там, где ты спрыгнула, есть отпечатки твоих ботинок. Да, а что, а ты можешь перелезть к нам обратно, чтобы не оставлять таких с этой стороны? Я сейчас попробую. Тут всего-то пара метров. 2 метра 53 сантиметра, поправил Алекса, и я машинально кивнул. Мы с ветром задрали головы и смотрели, как сверху появилась тень. Она осторожно перекинула ноги, развернулась и начала опускаться. Но до земли ей не хватило каких-то 0,5 метра. В итоге она все равно оставила отпечаток. Если он не перелазил через забор, то как оказался с этой стороны? Я посмотрел на траву вдоль ограды, и ни я, ни Алекса не заметили никаких следов. Он использовал портал, сказал ветер. Портал? Тогда у нас большие проблемы, охнула тень. Глава 21. Мы не можем ехать в город, если к нам приходил порталист. После минутного молчания сказала тень, он же может попасть в дом в любой момент, он разве может прыгнуть туда, где никогда не был, спросил ветер, ты же сказал, что он смотрел на дом, ему бы не хватило времени, чтобы все осмотреть, качнул головой ветер, а если у него фотографическая память, или возможность видеть сквозь стены, предположил я, вспоминая технологии моего мира, такое разве есть, удивилась тень, порталисты есть, ведьмы есть, почему бы и такому не быть, я раздраженно дернул плечом, и почему за нами всегда охотятся какие-то уникальные личности, хотя чего это я, ты же Зарницкий, что ты имеешь в виду, недобро спросил я, Тим, ну ты чего, тобой до сих пор детей пугают, всплеснула она руками, твоя репутация до сих пор сильна, даже с учетом ритуала, мне неприятно это было слышать, ведь я ничего не знал о жизни Тимофея до моего попадания сюда. Но все, что я слышал, больше похожи на жуткие сказки и легенды. Нападения, поджоги, убийства, особая жестокость. От таких мыслей у прежнего меня волосы вставали дыбом. А уж что говорить про жажду крови, которая вспыхивала во мне в порыве драки. Это сладкое и упоительное ощущение даже сейчас отзывалось в моей душе горячей волной. Я сейчас еще раз проверю систему безопасности, и тогда мы можем ехать в город. Мы вернулись в дом, и я сразу же пошел в кабинет. Закрыть дом защитой сверху донизу звучит, как что-то из области фантастики, но я должен хотя бы попытаться. Сев за стол, я задумался. Сейчас система реагировала на враждебное проникновение, лишая возможности мага использовать силу. Хватит ли этого? Ждать, пока к нам придут гости, для проверки системы мне бы не хотелось. Добавлю-ка я парочку сюрпризов в барьер. Я улыбнулся и принялся за дело. Через час я уже встал и вышел из кабинета. «Мы все-таки едем?» – спросила тень, увидев меня из кухни. Вся команда сидела за столом и бурно обсуждала нового врага, вспоминая все слухи, связанные с этими странными магами. Мы поговорили, и я решила, что порталист – очень редкий вид силы, – затараторила Матильда. «А это значит, что у теней позади вас, Тимофей Викторович, очень много денег и невероятно обширные связи. Еще я думаю, что они могли заключить контракты с наемниками. Именно среди них особенно ценятся такие люди, с редкой и уникальной силой. А, я, кажется, уже это сказала. В связи с чем у меня вопрос? Вы правда хотите ехать в город, а не остаться дома? Тут все же безопаснее. Спасибо за беспокойство, Матильда, но я не собираюсь отсиживаться, ожидая нападения», — скривился я. «Да и потом, нам сейчас нужно сделать все возможное, чтобы в один момент оказалось, что это нас нужно бояться. А для этого нужно зарегистрировать клан», — подхватила тень. «Так что, на выход. Да и костюмы сами себя не купит. Мне нужно обновить заклинание на ваших пластинках, для большей безопасности». «На какой пластинке?» — удивилась Матильда. «У вас есть свои собственные артефакты? Я тоже хочу. А можно мне белую?» «Да, Тим, у нас нет запасной пластинки для нее. Это проблема?» «Нет, если Матильда обещает не покидать дом, пока мы не вернемся. В городе купим еще пару запасных ключей. Не буду покидать дом, честное слово. Мне и тут хорошо. Ёж обещал устроить мне экспресс-курс по уличной еде его родного города. Мы будем есть шаурму». Тень изогнула бровь и нахмурилась, пытаясь вспомнить, о чем говорит ведьма. «А я забрал 3 комплекта ключей, чтобы добавить в них новые строчки кода. Теперь, в случае опасности, я сразу же получу от системы сигнал. Жаль, вот только это лишь звуковое оповещение, а не подробный отчет, но копировать чип я пока и не думал. Хотя это было бы гениальным решением для возвышения нашего будущего клана среди остальных». Мысленно ухмыльнувшись, я вернул ключи. «Теперь можно ехать в город. Алекса, что по анализу фигурки, что я вчера просил?» «Я решил воспользоваться временем поездки, чтобы выяснить подробности заклинания укрытия, которое я так ловко усовершенствовал. Анализ завершен. Мною распознана энергетическая структура, накладывающая эффект скрытия. Это я и так знаю, почему вчера оно вспыхнуло на всю комнату, что я изменил в нем. Согласно отчету, вы скорректировали усиливающий знак, не проставив ограничения, а также изменили его вид. Обновленная структура теперь имеет свойство взаимодействовать со всеми предметами, где есть энергетический след, запечатывая его и изолируя от внешнего воздействия. Так, абсолютная изоляция, и внешняя, и внутренняя. Как интересно, я все-таки был прав насчет штампа на фигурке. От него зависела вся работа заклинания. Допустил малейшую ошибку и все, получая новый эффект. Хорошо, что оно меня не изолировало от самого себя. Мне это напомнило китайские иероглифы, где от одной черточки зависел весь смысл написанного. А что по очистке от проклятия? Нецелесообразно. После вмешательства в работу энергетической структуры Матильды, вредоносные части самоликвидировались. А это хорошая новость. Тем временем мы подъезжали к рынку. Начать решили с него, так как девочка-артефактор сейчас была важнее всего. Да и тень последние пару минут не затыкалась, расписывая, насколько этот неограненный алмаз нам нужен. Интересно, смог ли торговец найти учителя для девочки? Мы прошли через главную арку и свернули в сторону линии, где подавались зачарованные вещи. Тут и там раздавались восторженные голоса продавцов и охи покупателей. Жизнь на рынке шла своим чередом, но едва мы миновали первый прилавок, мне в затылок уперся тяжелый взгляд. Я не стал оглядываться, лишь бросил взгляд в соседнюю витрину. На меня очень внимательно и крайне мрачно смотрел неизвестный мне продавец. «По-моему, нам здесь не рады», — шепнула мне тень. Я кивнул, но не изменил маршрута, продолжая идти к нужной мне лавке и ощущая спиной недружелюбные взгляды. Цаплин решил пойти против меня вот таким образом. Что ж, интересно, но глупо. Мы еще посмотрим, кто кого сделает в этом сражении. Когда я остановился возле знакомого мне торговца, он резко отступил от меня и даже закрылся руками. «Что происходит?» — резко спросил я. «Вы меня боитесь?» «Что?» «Нет, прошу прощения. Просто нам с утра сказали, что вы обманом заставили Игоря Васильевича продать вам половину рынка. Теперь мы не знаем, что с нами будет, и мне не следует с вами разговаривать. Вам лучше уйти». Его взгляд был беспомощным и метался от одного соседа к другому. На мгновение мне показалось, что вся торговля здесь и сейчас застыла. Никто не звенел деньгами и не предлагал фигурки и вазы. Все смотрели на меня и ждали. Ветер и тень замерли по обе стороны от меня, готовые в любой момент защитить от любой угрозы. Их позы и лица не обещали ничего хорошего, и поэтому ни один из торговцев не вышел, а все как один остались за прилавками. «Вчера, — громко сказал я, — был заключен договор между мной и Игорем Васильевичем на половину прибыли, и поэтому в моих интересах улучшить ваш товар и сделать этот рынок самым популярным в городе. Вы хотите больше денег?» В ответ послышались одинокие и неуверенные «да». «Я не собираюсь отнимать у вас работу, я готов решать возникающие вопросы, которые не может решить Цаплин. но при этом буду строго наказывать провинившихся. Это понятно? Молчаливые кивки. А как же Матильда? Крикнул кто-то. Вы увели ее силой. Матильда находится под моей защитой добровольно, сказал я. Вы ее избили. А значит, затронута честь дамы. Мы не станем делиться с вами прибылью. Мы будем бороться за свои права. А где вы были, когда вашу дорогую Матильду избивали здесь, на рынке? Когда я даже не знал о его существовании, я недобро глянул на того, кто это сказал. Как вы ее защитили? Развесили уши, а мозги включать не хотите? Торговцы замолчали и отвели взгляды. Теперь я точно знал, что все здесь про всех знают, и никто ничего не сделал, чтобы защитить ведьму. Трусливые шавки. Я глянул на стоящего в тени знакомого. Как ваша дочь? Ее сегодня нет, вы знаете, она расстроилась из-за того, что вы ей сказали вчера и сегодня отказалась накладывать заклинания на мой товар. Вот, распродаю остатки. Он показал на полупустую витрину. Я взял фигурку слона и машинально закрепил на нем заклинание, а затем поставил обратно. Дочь торговца уже поставила на ней штамп, но он того и гляди должен был рассыпаться. А учителя нашли ей? Нет, это очень сложно. Многие хотят стать артефакторами, даже если нет дара к этому. Очередь очень большая. Да и дорого это, он, не отрываясь, смотрел на слона, который занял свое место в витрине. Как вы это сделали? Он работает. Вы и есть артефактор? Нет, качнул я головой. Вы позволите зайти к вам в гости? Хочу навестить девочку. Ее зовут Аннабель. Аннабель Кристовски. А меня, Жан-Поль Кристовски. Иностранец? Нет, родился здесь, но родители были с юга. Позвольте спросить, я не запомнил ваше имя. Меня зовут Зарницкий Тимофей Викторович. Тот самый, охнул Жан-Поль и побледнел. Вы меня убьете? А надо? Нет, не надо. Он начал заикаться от страха. Пока вы на моей стороне, я буду помогать. Я все понял. Значит, Цаплин лгал нам, скорее не сказал всей правды. Но в любом случае пока хозяин он, и в его интересах получать больше прибыли. Но как это сделать с таким-то товаром? Вы же сами понимаете. Как только люди узнают ваше имя, они же будут бояться появляться здесь. Пока он говорил, я лениво перебирал фигурки и поправлял на них кот. Кот, лисица, черепаха, все сверкнули активным заклинанием. «Простите, но зачем вы это делаете?» – спросил Жан-Поль, разглядывая сову, когда я поставил на полку. «Представьте, что мне скучно, и я решил занять себя этим. Есть на кого оставить лавку, я вернусь через пару часов и буду рад пройтись до вас, чтобы познакомиться с Аннабель». «Да, конечно, 2 часа», – ошалело сказал он. «Это огромная честь для меня и моей семьи». Мы попрощались, и я направился в сторону выхода с рынка. Мне еще хотелось успеть в банк и в ателье. И пока шел, в спину продолжали упираться чужие взгляды. Но мне было все равно на них. Хотят они того, или нет, но я собираюсь вплотную заняться рынком. Да и что для меня 51% прибыли. Я собираюсь забрать себе все. За следующие 2 часа мы действительно успели зайти в банк и открыть счет на мое имя. Это оказалось делом 15 минут. Сотрудник едва взглянул на меня, взял мои документы, записал все на официальном бланке, шлепнул печать и передал мне реквизиты моего нового банковского счета. А вот от портного я еле ушел. Тень, только зайдя в ателье, сразу набросилась на немолодого служащего с сильными залысинами и завалила его вопросами. И они настолько изумительно спелись, обсуждая мой будущий гардероб, что 2 стихиями набросились на меня. Я рассчитывал приобрести уже готовые костюмы, но это предложение было разбито в пух и прах. Нет, даже не думай. Глава клана должен ходить исключительно в сшитых на него вещах, топнула ногой тень. С меня сняли мерки, показали варианты моделей пиджаков и брюк. У меня чуть мозги не вскипели от обилия информации. Мне даже пришлось напоминать Оксане про ограниченный бюджет. В один прекрасный момент мое терпение лопнуло. «Так, я хочу», — поднявшись, сказал я, «чтобы все пиджаки имели такой же вид, как тот, что на мне. Это раз. Второе, мне нужны сейчас 3 рубашки и брюки по размеру. Это 2. И третье, аксессуары. О, как прекрасно, что мужчина знает, чего он хочет». Портной перевел на меня восторженный взгляд. «Мы мигом исполним ваши пожелания, девочки». Его крик пролетел через все ателье, и через секунду передо мной выстроился ряд прекрасных женщин, лет 50. Все в одинаковых форменных платьях и чепчиках. «Позвольте представить, лучшие швеи нашего города», – торжественно произнес он. «Девочки, за работу». «Тимофей Викторович, не переживайте, Они у меня профессионалы. Главное, не двигайтесь. На меня обрушился ураган из рук, лоскутов ткани, булавок и портняжной ленты. Я старался даже не шевелиться, думая о том, чтобы эти девочки ненароком не отрезали мне лишнего. У меня только один вопрос, Тимофей Викторович, вдруг подал голос портной. А кто вам сшил такой интересный пиджак? Матильда с рынка, за меня крикнула тень, наслаждаясь зрелищем. Матильдушка, душа моя, я уже год зову ее к себе, а она все отказывается. Говорят, с ней случилась беда, как бы невзначай спросил он. А нет, все хорошо, она прекрасно себя чувствует, ответила тень. Не поверите, как раз сегодня я ее спрашивала про свою линию одежды, и она ответила, что это всего лишь хобби. Засмеялся портной, и тент кивнула. Так, девочки, вы молодцы, улыбнулся портной, имя которого я не запомнил. Тимофей Викторович, новый гардероб будет готов в течение недели. Это самые минимальные сроки для наших клиентов. Сейчас мы можем вам предложить на выбор рубашки и пару вариантов костюмов, так сказать, как временную меру. И в подарок ремни, беру. Ты даже смотреть не будешь, удивилась тень. Мне кажется, здесь люди знают свою работу, и у меня нет поводов сомневаться в их компетенции. Портной широко улыбнулся, польщенный моими словами, а потом хлопнул в ладоши. К нему подскочили другие девушки, держа в руках вешалки с готовыми вариантами. Ветер, выбери и себе тоже, раз я у тебя взял одну рубашку. Тимофей Викторович, не стоит, выбирай. Это подарок, сурово сказал я. Когда он ушел, тень аккуратно подошла ко мне и прошептала. Ты же никогда ему ничего не дарил, с чего такие перемены? А почему бы и нет? Задал я резонный вопрос. На это ей было нечего ответить. И перед самым уходом портной вручил нам отрез ткани, сказав, что это для Матильды. Наконец, нагруженные покупками и от души поторговавшись с портным, мы вышли из ателье. Даже ветер выглядел чуть менее хмурым, чем обычно, и сразу же понес пакеты в мобиль, а мы с тенью отправились обратно на рынок за Жан-Полем. Но не успели мы пройти и половину пути, как нам навстречу выбежал знакомый уже пацаненок. Увидев нас, он остановился и махнул рукой, привлекая внимание. «Эй ты, что ты тут делаешь?» Я узнал того, кто хотел нас обмануть с ручкой двери кабинета Цаплина. «Вам сейчас нельзя на рынок, совсем нельзя. Жан-Поль меня послал. Он в опасности, наверное, уже нет». Пожал плечами парень. «Идите за мной, я вас провожу. С чего мне тебе верить? После прошлого раза-то, тогда я еще не знал, кто вы», хотел подшутить. Он смутился и почесал затылок. «Но вы верно все сказали там на рынке, где я был, когда Цаплин бил Матильдушку. Стыдно, чё так стало. Хочу исправиться. Ладно, веди. Но знай, похожая выходкой повешу на тебя проклятие не хуже Матильды». По глазам парня было видно, что он прекрасно знал, какая сила у ведьмы, и совсем не желал вновь такое ощутить. «Тут недалеко, пойдемте», он махнул в переулок. Уже вернувшийся от мобиля ветер встал за моей спиной, а тень отстала, чтобы проследить за улицей. В таком порядке мы двинулись за нашим Вергилием в хитросплетение узких проходов, непонятно почему названными переулками. Они больше походили на кишки неведомого зверя, и пахли так же. Через 3 минуты пацаненок дробно постучал в оранжевую дверь, и когда она открылась, я с удивлением обнаружил избитого Жан-Поля, держащегося за голову. «Файл без даты», — выругался я. «Проходите скорее, вас не должны заметить», – торопливо сказал он и отступил в полумрак. «Жан-Поль, что произошло?» Я вошел и огляделся. Это место совсем не было похоже на жилый дом, скорее складом. Коробки, ящики, какие-то корзины. Хотя я заметил небольшой кухонный уголок, заваленный грязной посудой. Тень зашла последней, но увидев состояние Жан-Поля и моментально подскочила к нему, накладывая лечебное заклинание. Тот с благодарностью кивнул ей и начал рассказывать. «После того, как вы ушли, ко мне подошли люди Цаплина, разнесли всю лавку и чуть не проломили мне голову. А когда уходили, сказали, чтобы я не смел с вами иметь никаких дел. Это был урок для всех остальных. Я сцепил зубы и медленно-медленно выдохнул. Значит, не иметь с нами дела?» Процедил я и кровожадно улыбнулся. «Звучит, как объявление войны. А вы как считаете?» Глава 22. Мы долго и подробно проговаривали вопрос по нашим действиям с Цаплиным. Ветер несколько раз бросал на меня вопросительные взгляды, мол, почему я не хочу выдать Цаплина службе охраны, но я качал головой. Я хотел уничтожить его и сделать это не чужими руками, а свергнуть его с трона на глазах у всех. Сам, По словам Жан-Поля, дела на рынке уже давно идут не в гору, а скорее стремительно скатываются в пропасть. Некачественный товар, обман покупателей, серая бухгалтерия – вот чем заведовал Цаплин. Еще говорили, что он потерял интерес к этой торговле, возможно, он переключился на что-то другое. Но что это, никому не известно. Из всего этого мне стало понятно, что барахолка почти не приносит денег. И когда я получу первую прибыль, она будет до смешного маленькой. Это разозлило меня. Но если Цаплин ведет такую игру, то почему бы это не использовать в своих интересах? У меня хватило бы сил разорить его и переманить на свою сторону торговцев, предложив им лучшие условия и качественный товар. Остался вопрос с деньгами. Возможно, на часть прибыли у меня получится арендовать небольшое помещение, желательно где-то недалеко от рынка, чтобы был виден контраст. Конечно, нельзя исключать ситуации, когда громилы Цаплина просто-напросто разнесут мою лавку, желая показать, кто главный в мире торговли этого городка. Думаю, мои знания из прошлого мира и умения в этом мире помогут избежать этого. Да и потом, пока мы шли сюда, я видел, что город красив только на больших улицах. Свернешь в переулок и все. Грязные мостовые, покосившиеся двери, мусор. Кстати, я наконец узнал название этого городка – Дубровск. В конце встречи тень отвела меня подальше от лишних ушей и осторожно спросила: «Тим, то, что ты задумал, очень серьезное дело. Да, конкуренция и все такое, это хорошо, но ты Зарницкий. Мало кто захочет иметь с тобой дело. Может быть, ты сменишь имя?» Я отрицательно качнул головой. Цаплин уже давно прятался за своей личиной толстяка, боясь наказания за свои делишки, я же не собирался повторять его опыт. Да, фамилия Зарницкого весьма неприятно режет ухо рядовым жителям, но меня это не останавливает. Я собираюсь собрать клан и делать буду его под своим именем. Я не буду прятаться и трястись от страха, оглядываясь на каждую тень, пусть даже их будет много. Да и потом, когда люди поймут, что я гарантирую им безопасность и прибыль, они сами будут приходить ко мне, и мы завоюем мир, обязательно. Ты, кстати, не думал об оставшихся в живых родственниках? Тень задала тот самый вопрос, про который я всегда забывал. Они могут узнать, что ты зарегистрировал клан и быстренько лишат тебя права на родовые богатства. А разве после моего ареста они этого уже не сделали? Я выясню это. Но мне придется уехать на пару дней в Мосград. Отпустишь? Да, поезжай. Одна справишься? Или возьмешь ветра? Я бы взяла Матильду, если честно. Она серьезно на меня посмотрела. Девочка талантливая, плюс у него хорошая сила. Не боишься ее в большой город с собой брать? Там ее могу узнать. Час на макияж, простое платье, и ее собственная мать мимо пройдет. Или иллюзию наложу, но не уверена, что на ней она долго продержится. Уж больно шебутная она. Хорошо, раскопай все, что сможешь, но будь, пожалуйста, аккуратно. Есть шеф, улыбнулась она. Хорошо, а теперь вернемся к нашим баранам. Я вернулся в комнату, где ждал меня Жан-Поль. Так вы познакомите меня со своей дочерью? Да, конечно. Совсем забыл про вашу просьбу со всеми этими событиями. Синяки вроде сошли. Он посмотрел на тень. Спасибо большое. Очень хорошее заклинание. Семья Кристовских жила этажом выше. Этот дом был полностью в их владении, но не потому, что они были богатой семьей, скорее потому, что его никто не хотел покупать. Пока мы поднимались, Жан-Поль рассказал, что это строение на самом деле строительная ошибка. По проекту два соседних дома должны были стоять рядом, но из-за неровной местности их пришлось поставить на расстоянии 4 метров друг от друга. Соединить их не получилось, и поэтому образовавшуюся дыру заложили перекрытиями, присвоив отдельный номер. Одно время тут был склад, потом стали жить бездомные. Но уже позднее один из жителей города выбил разрешение на утепление этого строения, выкрасив его в тот же цвет, что и два соседних дома. И теперь это одно здание с тремя номерами. После смерти этого умельца никто не хотел покупать такого монстра, хотя внутри, на мой взгляд, все выглядело уютно. Хотя, может, это заслуга супруги Жан-Поля. И только этот прямоугольник 4 на 6 метров в 4 этажа могла себе позволить семья Кристовских, когда только приехала в город. «Вероника!» — крикнул Жан-Поль, задрав голову. «Я поднимаюсь с гостями. Иду!» — раздался сверху мелодичный голос. Через мгновение наверху лестницы показалась улыбчивая женщина с гривой огненно-рыжих волос и глухом зеленом платье. «Добрый день!» — сказала она. «Проходите, пожалуйста!» Мы поднялись на этаж, и я с любопытством огляделся. Ковры, цветные подушки, тяжелые шторы, везде чувствовалась женская рука. «Дорогая, хочу тебе представить Тимофея Викторовича и его друзей. Он пришел познакомиться с нашей дочерью. Они вылез купили вчера половину лавки моего супруга?» Прищурившись, спросила она. «Да, это я», улыбнулся я. «Тогда не стойте на пороге, проходите в гостиную, я вам сейчас заварю чая. Я пока схожу за Аннабель», сказал Жан-Поль и отошел в соседнюю комнату. «Да, места здесь и вправду было очень мало. Мы с трудом поместились в крошечной гостиной. Ветер встал возле окна и поглядывал на улицу. Тень умудрилась втиснуться в самый угол, а мне предоставили почетное место на кресле. Вскоре появилась Вероника с большим подносом, разномастными чашками и выпечкой. Гостиная моментально наполнилась ароматами чая из добы. А еще через минуту появился Жан-Поль с дочерью. «Аннабель, я хотел представить тебе Тимофея Викторовича», сказал он, присев рядом с ней. «Я помню его», девочка угрюмо посмотрела на меня. «Он сказал, что у меня плохое заклинание. Неплохое, а незаконченное. У вас, Аннабель, потрясающий талант, который нужно развивать, чтобы добиться успеха. И я хочу вам в этом помочь. Ты будешь меня учить?» Она уперла руки в бока. «Я не такая недоучка, как ты думаешь. Она, милая, пожалуйста, веди себя с Тимофеем Викторовичем вежливо и называй его на «вы», — мягко поправил дочь Жан-Поль. «Хорошо», девочка не поменяла выражение лица. «Вам не понравилось, как я наложила заклинание? Как вы это установили? Я увидел, что в магии на фигурке есть небольшие прорехи», я старался говорить спокойно. «С этим тебе должен помочь хороший учитель. Вы знаете хорошего учителя?» Она строго на меня посмотрела. «Пока нет, но обязательно найду. У меня только один вопрос. Ты сама хочешь учиться этому ремеслу?» Аннабель задумчиво потеребила белоснежный пояс на своем платье и, не взглянув ни на отца, ни на мать, кивнула. Жан-Поль просиял, а Вероника опустила глаза. «Она, ты можешь возвращаться к себе в комнату», сказала она и проследила взглядом, как дочь уходит из гостиной. «Вы правда хотите это сделать для нее?» Она посмотрела на меня, поджав губы. В ее глазах я видел недоверие. «Что вас смущает, госпожа Вероника?» — спросил я, покрутив чашку в руке. «Я вас не знаю», — резко ответила она. «Вы приходите, говорите ребенку, что найдете учителя, что у нее способности. Как вы можете так морочить ей голову? Что вам действительно надо от нее, от нашей семьи? Уверяю вас, я заинтересован только в том, чтобы Аннабель развивала свой талант. Вы хотите купить ее, заключить соглашение», — поправил ее, — «как и Цаплин». Ее глаза сверкнули гневом. «Я не хочу держать своих людей в страхе. Я хочу дать им лучшую жизнь, комфортные условия и возможность заработать деньги. Как-то вы мягко стелите», — она обхватила себя за плечи. «Вы же понимаете, что моя малышка для меня все. Да, и я обязуюсь приложить максимальные усилия, чтобы она раскрыла свои способности в полной мере. Что вы за это хотите?» — задала она вопрос, и я подтвердил свою догадку, кто в этой семье главный. «Меня интересует взаимовыгодное сотрудничество. Я готов предоставить мастерскую и лавку. По сути, работа не изменится. Разве, что прибыль будет больше. А как же Цаплин? У вас есть с ним договор?» Я глянул на Жан-Поля, и он кивнул. «Хорошо, с этим я разберусь. Вы понимаете, кому вы хотите перейти дорогу?» — с ужасом спросила Вероника. Я не успел ответить, как Жан-Поль наклонился к жене и что-то шепнул ей на ухо. Судя по округлившимся глазам, мою фамилию. Впрочем, Вероника не стала пугаться, а лишь кивнула. «Если это правда, то я с удовольствием на это посмотрю», — скупо улыбнулась она. «Не забывайте только, Тимофей Викторович, вы обещали нам защиту». Я кивнул, глядя на эту потрясающую женщину. Видимо, не только Матильде доставалось от Цаплина, но и всем остальным тоже. «Что вы будете делать дальше? Чего нам ждать?» — спросил Жан-Поль. «Пока будьте дома. На рынке неспокойно, и в ближайшее время ситуация не изменится. У вас есть люди, чтобы продать остатки товара?» «Да, думаю, найду. Я сейчас несколько фигурок поправлю, и вы сможете выручить за них больше денег». «Спасибо». Жан-Поль поспешил за коробкой. Пока его не было, мы сидели в тишине, но я ясно чувствовал, что отношение ко мне Вероники сильно изменилось. И дело не в том, что она думала о грядущем богатстве, нет, она просто мечтала, что я раздавлю Цаплина. Когда Жан-Поль принес коробку, вместе с ним к нам вышла и Аннабель. «Я хочу посмотреть, коротко сказала она и залезла на стул рядом со мной. Я не знал, что она может увидеть, но все равно старался вписывать новые символы в код медленнее обычного. Девочка внимательно следила за моими манипуляциями, и едва я поставил точку, разочарованно вздохнула. Она работает. Да, она спрыгнула и, забрав фигурку, ушла в свою комнату. Простите ее, она всегда так себя ведет, тихо сказал Жан-Поль. Ничего страшного, спасибо за гостеприимство. Я поднялся и вежливо склонил голову. Ветер и тень тоже протиснулись к выходу. Как только появится информация, вас уведомит. Всего хорошего. И мы ушли. Правда, пришлось немного поплутать, но с помощью Алексы мы нашли мобиль уже со второй попытки. Поступила информация от моих людей из банка. Невероятно худой, похожий на мумию, мужчина стукнул кончиком сигары по столу. Он оформил банковский счет. И почему меня это должно интересовать? Моложавый старик вскинул кустистую бровь и тоже потянулся к коробке. Он понес наказание, магии у него нет, он не опасен. А как же то, что случилось в зале суда? Да и потом, даже если он физически не опасен, нельзя забывать про то, что он может выболтать о нас все, что знает. Думаете, рискнет? Старик зашуршал бумажной оберткой сигары, втянул носом крепкий аромат табака, но затем вернул ее на место. Он не похож на обиженного мальчика, который помчится мстить старым хозяевам. Зря вы так думаете. Худой затянулся и выдохнул облако дыма. Зал суда выглядел так, словно там взорвалась бомба. И нет ни единого свидетельства, что ритуал завершился так, как нужно. Мои люди с трудом подчистили хвосты этой истории. Смерть 30 человек так просто не скроешь. А люди из тюремной охраны, всех же устроила версия с утечкой газа, дернул плечом старик. Если вам очень хочется, можете продолжать поиски Зарницкого. Пока он не объявлялся у родственников, Овощинов и вовсе потерял его на своей собственной конспиративной квартире. Теряет хватку. Где сейчас наш юный маг? Он живет под Мосградом, в городке Дубровск. Худой глухо кашлянул, и не один. Вокруг него собралась старая команда, но носа из дома почти не показывает. Иногда выезжает в город, не больше. Пусть там и сидит, махнул рукой старик. Он не скоро оправится от потери магии. Вы в этом уверены? Кристалл взорвался. Что вы так переживаете? Он всего лишь безусый мальчишка. Что он может нам сделать? Смею напомнить, что этот, по-вашему, безусый мальчишка, держал в страхе половину Мосграда. Тогда за его спиной стояли мы, хмыкнул старик. А сейчас, кто рядом с ним? Слуга, баба и уволень? Что это за команда? Без наших ресурсов он ни на что не способен. Мои люди сообщили, что у них появился еще один человек, худой скривился. Молодая девушка. Опять вокруг Зарницкого девки вьются. Хрипло хохотнул старик. Пусть играется. Он вас совершенно не беспокоит? Нет, совсем нет. Старик бросил тоскливый взгляд на сигары и вздохнул. Не приноси их больше. Курить вредно. Худой внимательно следил, как его собеседник встает и покидает кабинет, а затем погасил тлеющую сигару и спрятал ее в коробку, и только потом снял телефонную трубку. «Сергей, я поговорил с ним». «Нет, он считает, что Зарницкий не стоит его внимания». «Да, согласен, он уже старый, давно уже потерял хватку. Проследи за банковским счетом, если Зарницкий его оформил, значит, нашел, откуда взять деньги. Узнайте все и держите меня в курсе. До связи». Сбросив звонок, худой откинулся в кресле, минуту сидел, сложив пальцы домиком, а потом шумно выдохнул и набрал еще один номер. «Да, здравствуйте. Да, есть новости». Он открыл банковский счет на свое настоящее имя в городе Дубровск. «Наши люди за ним наблюдают. Обычные дела. Несколько раз ездил на рынок, покупал простейшие артефакты, шоколад, одежду. Нет, не защитные артефакты. Я бы даже сказал, дешевые подделки. Да, мне тоже показалось это странным, возможно, от скуки. Нет, никаких атакующих, они самые обычные. В доме никакой активности, но стоит серьезная защита. Мой человек был там, но не стал нарушать периметр, ушел амулетом возврата. Однако его присутствие было замечено. Да, худой поморщился и крепче сжал трубку. Зарницкий выходил из дома, проверял все. После этого уехал в город. Появился новый жилец помимо остальных трех. Ведьма, на вид сильная. Худой замолчал на целую минуту, хмурил брови, слушал своего собеседника и, кажется, даже не дышал. Из-за нее наметилась активность в городе, продолжил он свой отчет. В юридической конторе подана заявка на регистрацию договора между Зорницким и Цаплиными. Местный авторитет, у которого работала ведьма, провел разъяснительную беседу со своими людьми, чтобы те не связывались с Зорницким. Возможно, именно из-за этого он и оформил банковский счет. Местный хозяин рынка появился 4 года назад. Занимается мелким мошенничеством, выше не лезет. Да, похоже, что Зорницкий проверял положение дел на рынке. Да, мои люди следят за ситуацией. Хорошо, я вас понял. Второй раз трубка легла на аппарат под тяжелый вздох Худова. Он прекрасно понимал, что ситуация с Зорницким может взорваться в любой момент. Характер молодого мага был не сахарным, но это томительное ожидание и невозможность подготовиться осложнялось тем, что Зорницкий ни разу не вышел из себя и вел себя весьма благопристойно. Порой даже складывалось мнение, что это совершенно другой человек.